Дверь пятая. Иерофант. Жрец. Анализируем карту. Пример. Первое, что бросается в глаза, это храм. Сюжет аркана разыгрывается внутри него. У входа восседает священнослужитель. Его голову венчает тройная корона. В левой руке тройной крест, а правая воздета в благословляющем жесте. У его ног преклонили колено два монаха. Вся карта пронизана атмосферой религиозности и принадлежности к какому-либо ордену. Не забудьте записать в тетрадь свою ассоциацию с каждым символом. Например, крест ассоциируется у меня с посвящением, а корона – о власти посвящать. В целом, эта карта говорит мне о мудрости и принадлежности к какой-либо духовной традиции. Символика. Символ – пурпурное облачение. Значение – означают власть. Символ – синий цвет нижней одежды. Значение – символ вечности и неба. Символ – крест. Значение – символ духовности и веры. Символ – крест в левой руке. Значение – означает, что жрец управляет нашими сердцами, и власть его тоже от сердца. Символ – жест жреца. Значение – поднятая вверх правая рука с тремя открытыми пальцами и двумя зажатыми намекает на открытую и скрытую часть учения. Жрец управляет внешней или экзотерической стороной учения, тогда как жрица – скрытой или эзотерической. Символ – два ключа у ног жреца. Значение – это ключи от Царства Небесного, которые получил апостол Петр согласно христианскому учению. Символ – два монаха перед жрецом. Значение – его ученики. Их присутствие говорит о том, что жрец всегда обращается к пастве. Символ – красные розы и белые лилии на одеждах монахов. Значение – божественное начало, стремление к совершенству. Эти цветы напоминают нам об аркане маг, где они изображены живыми. Если маг оперирует вещами – событиями, явлениями, ощущая их ход интуитивно, то жрец оперирует символами, исследуя причину вещей и варианты их развития. Символ – серый цвет фона. Значение – указывает на соединение материального и духовного, земного и небесного. Символ – желтый цвет тиары. Значение – символизирует богатство мудростью. Ключевые слова – учение, вера, религия, традиция, церковь, этика и мораль, высшее знание, соборность. Гадательное значение. На жизненном уровне со жрецом связаны такие понятия, как мораль, этика, вера, высшее образование, ученость. Карта показывает события, связанные с духовным и личностным развитием, и взаимоотношения с носителями традиций и специальных знаний. В позитиве – прямое положение. Поступление в ВУЗ, получение диплома или ученой степени, встреча с духовным наставником, религиозное мероприятие, духовные практики, помощь эксперта, благословение. В негативе – перевернутое положение. Провал при поступлении в ВУЗ, прерывание обучения, лжеучительство, сектантство, аморальный поступок. Иерофант в тематических раскладах. Отношения. Доверие, духовная близость, традиционный брак, венчание. В негативе. Изощренная ложь, неверность, проблемы с половой жизнью из-за сексуальных табу. Для мужчины – избегание роли главы семьи. Работа и финансы. Получение специальных знаний, достижение в учебе, науке. По этому аркану первична самореализация, денег он не обещает. В негативе – использование знаний в корыстных целях, искажение истины. Здоровье. Наследственные заболевания. Рекомендуются методы традиционной медицины, западной или восточной, а также церковные способы лечения, молитва. В негативе – алкоголизм, психические отклонения. Личность. интерес к духовной стороне жизни, стремление к расширению кругозора. В негативе догматизм, фанатизм, безверие, бездуховность.